в которые вместе с марками были вставлены несколько цветных порнографических фотографий. Но в марках этой серии элемент садизма, честно говоря, слишком велик. Он закрыл альбом. Что поделаешь, это всего лишь суррогат. Гарон и всегда мне это говорил. Но только я с моими суррогатами еще цел и невредим, сумел вовремя спастись. От чего? Ну, от этих джунглей. Он возбужденно и цинично усмехнулся. И Санта-Мария отчетливо представил себе, как тот ночью прячется в кустах городского парка или же в усыпанной гнилыми листьями яме на холмах. Вы по другую сторону баррикад, комиссар, и не знаете, что это такое. Мы живем в страшном мире, комиссар. Он провел рукой по лицу, по отвислым губам. Тебя могут забить насмерть ногами, проломить голову камнем, всадить в спину нож, без всякой на то причины, без какой бы то ни было вины. Просто кому-то захотелось позабавиться, либо ты попался ему под руку в неудачный момент. Ну, а теперь со всем этим покончено. Эта глава моей жизни закрыта. Он аккуратно поставил на место оба альбома. Я довольствуюсь моими суррогатами и ничего, живу. Гароне тоже интересовался этими сериями. Вы с ним на этой почве и познакомились? О, нет, нет. Мы с ним познакомились на поле боя, если так можно выразиться. А, значит, ты Гароне был? Нет, Гароне не был подлинным ночным бродягой. В нем не было дьявольского начала. Он был, ну, так сказать, сочувствующим, хорошим попутчиком. Но у него было определенное стремление, которое, впрочем, в подсознании есть у всех людей. Он с вызовом посмотрел на Санта-Марию, но тот, зная, что такие типы, как Реджис, всегда готовы вступить в спор за свои идеалы, предпочел ему не возражать. «Так, значит, Гароне был сочувствующим», — сказал он. «Гароне был человеком жадным до всего нового». Экспериментатором, как он сам себя называл, и не боялся риска. Больше того, опасность его возбуждала. И в конце концов, как все прирожденные игроки, он рискнул слишком крупно. Перешел допустимую границу. О какой игре говорит Реджис? Что ему в точности известно? С такими людьми никогда не поймешь, что они скрывают от других, а что от самих себя. Они живут в мире внезапных взрывов ярости, умолчания, экзальтации, падений и безумия. Но Гароне проявлял к нам не просто любопытство, продолжал Реджис. Он нас понимал, мы были для него не париями, не отвратительными насекомыми, а людьми. Он нас называл ангелами ночи. Он был поэт-идеалист, и, как все поэты, поплатился жизнью. Реджис говорил искренне, с полной уверенностью в своей честности. Эта завидная уверенность позволяет карманным ворам и домашним хозяйкам, лавочникам и министрам, знаменитым певцам и профессорам университетов прятать на чердаке памяти все совершенные ими крупные и мелкие бесчестные поступки, и забывать о них легко и скоро, — подумал Санта-Мария. «Ну, а сколько этот поэт собирался заплатить вам, сеньор Реджис?» «Что вы хотите этим сказать?» Санта-Мария поднял с пола проект Тресто и Кампаны и лист с разрешением на его осуществление. Я спросил, сколько он вам дал или пообещал, чтобы вы задержали этот проект. Реджис посмотрел на него с горестным изумлением. «О, я думал, Вы более возвышенный человек, комиссар. Но вижу, что ошибся, и что вы тоже послушайте, Реджис.